Глава 13. Кинотеатры. Головная боль. Когда посетители кинотеатров покидают зал и сталкиваются с фотопсией, то большинство из них считают причиной своей головной боли все, что угодно, кроме того, что на самом деле ее вызывает. Кто-то обвиняет климат или фондовый рынок, другие — еду, которую съели на обед. Возможно, проблема в том, что забились пазухи носа? Может, это из-за неподходящих солнцезащитных очков? Или просто фильм был настолько плох, что от него разболелась голова? Немногие догадываются об истинной причине. Вероятно, дело в одном или комбинации далее описанных факторов. Давайте начнем с часа, к которому вы прибываете в кинотеатр. В дневное время вы заходите с залитой солнечным светом улицы в темноту кинозала. Ваши глаза привыкли к свету, и одна лишь внезапная перемена освещения способна вызвать неприятное чувство. Попав внутрь, вы теряетесь. Вы останавливаетесь посреди прохода и начинаете искать свое место. Ваш взгляд то падает на яркий экран, то вновь устремляется в темноту. Возможно, вы случайно ухватитесь за чью-то лысую голову или растреплете новую прическу дамы, только что посетившей салон красоты. Люди, сидящие сзади, которым просмотр фильма доставляет больше удовольствия, чем ваш силуэт, будут шипеть и поторапливать вас. Вы находите взглядом свое место, так ничего и не видите, но все равно устремляетесь к нему, наступая на ноги и задевая головы. Вы пытаетесь усесться, но приземляетесь прямо на колени незнакомой вам женщины. Она вскрикивает, вы вскакиваете. Наконец вы усаживаетесь. Рядом раздается шуршание пакетика с орешками. Вы задумываетесь, почему орешки, которые продают в кинотеатре, пакуют в такую шумную обертку? Звук в кинотеатре такой громкий, что каждый раз, когда в фильме начинает играть музыка, она молотком бьет по вашим барабанным перепонкам. Вы затыкаете уши ватой, но к этому времени кинокартина подходит к концу. Вы измождены, а финальная музыкальная тема настолько громогласна, что заставляет вас подскочить с места. Все, веселье закончено, пора на выход. На улице все еще день. Солнечный свет падает прямо на вас, но ваши глаза уже привыкли к темноте. Вдобавок свет отражается от ослепительного тротуара и белых стен окружающих зданий. Внезапно вы замечаете, что у вас началась мигрень. Медицинская наука все еще ломает голову над тем, почему седативные препараты не помогают справиться с головной болью, вызванной оглушительными звуками плохого фильма. Современный кинотеатр. В кинотеатрах будущего зритель будет проходить через специальную череду залов, как на входе, так и на выходе, чтобы привыкнуть к перемене освещения. Это будет похоже на процедуру адаптации глубоководных ныряльщиков. Еще одним возможным улучшением может стать дополнительное освещение в кинотеатрах. Наш взгляд перемещается между тьмой и светом на экране, поэтому оптические нервы устают к концу сеанса. Мягкий свет вокруг экрана помог бы исправить подобную ситуацию. В конце каждого ряда мог бы находиться небольшой электрический огонек, сигнализирующий о том, что в нем остались свободные места. Кто-то шуршит бумагой, соседи перешептываются, кто-то бормочет вслед за диалогом, кто-то объясняет происходящее в сцене, разные звуки со всех сторон. Это любого может свести с ума. Среднестатистический кинотеатр склонен злоупотреблять уровнем громкости, хотя в этом нет никакой необходимости. Слишком светлая фильмокопия приводит к бликам на экране. Если кто-то из управляющих кинотеатрами считает, что громкий звук и слишком светлая пленка способствуют коммерческому успеху, то им стоит взять пару уроков о психологии масс. С устранением подобных раздражающих факторов кинотеатр мог бы стать более приятным местом для посещения, что напрямую сказалось бы на размере кассовых сборов.